Силимся умом понять, познать вечное, созидающее. Просторы обширности, но мало готовые, сами в фальшие днах упадая, зрим лишь конечность стрел нас пронзающих. Мерность волны, рок от тропы, а вдали бурлит, клокочет горний водопад. Там всегда живость и живая вода, там, где рассветная полоса шире души, идущая от упаданий, где нет ран. Безоблачно синевы, все это мы, естество в зачине вышней искры. Просто приходит время заканчивать брек в кулуарах навязанной нам игры.